Глава 19. Освободился. Лежать на асфальте, заломленными за спину руками, не так-то и удобно. Вокруг полицейские, наперебой зачитывающие мои права, которые сами же нарушили. Ловец порывался прийти на помощь. Пришлось на него мысленно наорать и напомнить, что он защищает Катьку и сторожит джип. Честно говоря, я и сам бы мог справиться с 5 полицейскими, даже с учетом того, что те действовали грамотно, а сил у меня не так много оставалось. Что и в какой момент они применили, так и не понял. Почувствовал, как теряю сознание, а магия отказывается подчиняться. Очнулся на полу в небольшой пустой комнате с железной дверью и маленьким окошечком под потолком. Все мышцы болят, голова раскалывается, пить хочется, словно с жуткого похмелья. Собрался силами и сел. Привалился к стене и попытался активировать заклинание исцеления. Фиг-то там. Магию ощущаю, ярость где-то внутри клокочет и пытается прорваться. Но ничего не получается. «Так это камера», — сфокусировал взгляд на железной кровати, вмурованной в бетонный пол. Встал и доплелся до умывальника, сполоснул лицо, сделал пару глотков и поморщился. Вода отвратная, с каким-то железным и хлорным привкусом. И чего стал приказы полицейских выполнять? Не ожидал, что они так себя поведут. Расслабился и поплатился. «Ну, впредь буду умнее». В двери с лязгом открылось смотровое окно, и кто-то произнес: «Очнулся? Встать лицом к стене!» Молчу, собираю силы. А приказ выполнять не собираюсь. Мысленно выплетаю сложнейшее заклинание, чтобы обойти антимагическую защиту. Действую интуитивно, надеясь, что принцип блокировки используется такой же, как и в том мире, где когда-то жил. Там использовались разные приемы, в том числе и зелья, артефакты. Но в тюрьмах предпочитали делать ставку на раствор вкладки. Но пара лазеек существует, в том числе и строительные заклинания. Увы, пока не получается, но защитные плетения этого места уже проступают. За пару дней или недель сумею разобраться. Но оставаться тут нет никакого желания. «Мне позвать напарника и тебе объяснить, как приказы выполнять?» — рыкнул тюремщик. «Попытайся», — ответил и криво усмехнулся. «Что за беспредел-то? За что меня сюда?» «А то ты сам не знаешь», — хмыкнул мой собеседник. «Парень, не ерепенься. Мне тебя к следователю вести». «Так открывай дверь, сам пойду». С трудом сделал шаг. Или боишься? Учти, попытаешься сопротивляться — будет хуже, произнес тюремщик и со скрежетом стал открывать замок. Дверь противно скрипнула. Петли никто не смазывает. На выход! Руки за спину! Рыкнул очередной приказ стражник. На этот раз решил послушаться. Находиться в сырой камере нет желания. Посмотрим, какие мне собираются предъявить обвинения. Конвоир действует грамотно, идет позади в нескольких метрах, в руках держит дубинку. Но вот только сопротивляться пока не собираюсь. Да, ключевое слово «пока». Силы начинают восстанавливаться, затекшие мышцы приходят в норму, головная боль проходит, а источник наконец-то пополняется магией. Правда, в этих стенах необходимой энергии почти нет. Меня завели в небольшой кабинет. За столом, перебирая несколько исписанных листов, сидит пожилой и усталый мужчина в гражданской одежде. «Садись!» Не глядя на меня, указал рукой на массивный табурет, ножки которого железными пластинами прикручены к полу. «Допросная?» «Приходилось видеть пыточные. Вот там-то закоренелые преступники ломались. Правда, наговаривали таких небылиц, что иногда хотелось смеяться». «Фамилия, имя, отчество, принадлежность к клану», — посмотрел на меня следователь. «Неужели не установили мою личность?» — хмыкнул я. «Не дерзи, ты не в том положении. поморщился следователь. «А за что задержан? Да еще так жестко!» Спокойно задал ему вопрос, а потом продолжил. «Понимаете, за превышение полномочий никого по головке не погладят, медальку не дадут и в звании не повысят. Угрожаешь?» Противно улыбнулся мой собеседник. «Упрямо независим? Что-то я не могу в сложившейся ситуации разобраться. Полиция в империи нормально всегда к гражданам относилась. Их права защищала. А тут какой-то сюр». «Так, давайте все же разберемся», — нахмурился я. «Начнем друг к другу уважительно относиться и выясним обстоятельства, по которым встретились в этом мрачном месте. Хорошо?» «Давай попытаемся», — скрестил руки на груди следователь. «Он против меня настроен, продолжает тыкать. Ладно». Сделал вид, что не заметил его настроя. «Мы с сестрой приехали за теткой, которая работает в ресторане шеф-поваром. Там образовался прорыв, и меня какой-то капитан не захотел пропускать. Он попытался применить силу, но не получилось». А когда я возвращался, то меня жестко скрутили. «Так в чем моя вина?» Спокойно сказал и с интересом посмотрел на невозмутимого следователя. «Это все?» — покачал головой тот. «В общих чертах», — пожал плечами. «Не отрицаю, что ослушался приказа, применил силу, оскорбил представителя власти», — покивал следователь, а потом рыкнул. «Так ты чего хотел?» «Нарушил несколько статей закона, угрожал капитану полиции. В сумме этих преступлений тебя на пару лет за решетку на раз посадить». «Как-то мы о разном говорим», — потер я скулу. «Фамилия, имя, отчество, принадлежность к клану», — вновь задал изначальный вопрос следователь и положил перед собой бланк протокола. «Учти, это уже под запись». «Глава клана «Ярый воин» Федоров Алекс Григорьевич», — представился я и спросил. «С кем говорю?» «Старший следователь, майор Култин Максим Алексеевич», — подумав, произнес тот. «Гражданин Федоров, вы подтверждаете, что применили силу к капитану полиции Магунову? Оскорбили его и ослушались приказа?» «Бред», — коротко ответил я, — размышляя о сложившихся обстоятельствах, в которых оказался. Непонятно, как из этой истории выбраться. Звонить никому не хочу. Тот же Горов или Шувалов, не задумываясь, ситуацию разрулят. Но тогда им окажусь обязан. Вроде бы мелочь. Но нет желания о такой мелочи связываться с влиятельными людьми. А с другой стороны... Кто, как не Илья Яковлевич, обязан следить за порядком во властных структурах? О чем задумался? Предлагаю чистосердечно во всем сознаться. Тогда отделаешься с штрафом и, возможно, условным сроком, произнес майор, а потом сменил тональность. Алекс, ты еще молод. Тягаться с судебной системой не можешь. Грехов за тобой не числится. Отделаешься легким испугом. Сейчас явку с повинной составим и отправишься домой, к родным, отдохнешь. Разбирательство же займет какое-то время. Но дело ясное и понятное. Сурово наказывать не будут. Даже если не ощущаю за собой вины? Спросил, сделав глуповатое и мечтательное лицо. Сам же знаешь, что в чем-то неправильно себя повел, вздохнул следователь. Иначе бы здесь не оказался. А то, что при задержании немного пострадал. Так тяжких травм не получил, все заживет. И вещи все отдадите, вновь поинтересовался я. Конечно. Утвердительно кивнул Култин, но потом уточнил. Шашки не сразу получишь, их на экспертизу направлю. Необходимо выяснить, не применялись ли они против граждан империи. Это что за ерунда? Как они это собираются узнать? Даже если кого-нибудь ими зарубил, то магический след исчезает за пару часов. «Позвонить могу?» — поинтересовался я. «Конечно. Но после оформления всех бумаг». Расплылся в улыбке мой собеседник. Он решил, что клиент готов и поплыл. Сейчас подпишет себе приговор, и можно выбивать премию за раскрытое преступление. Нет, — коротко ответил, а потом уточнил. Никакой вины за собой не чувствую, каяться не в чем. Если желаете получить объяснительную, то без вопросов. Кстати, примите заявление, что меня незаконно задержали. В отказ решил пойти, — поморщился следователь. Ответить я не успел. В кабинет вошел сухощавый мужчина средних лет. Следователь со своего места подскочил. А незнакомец, у которого обильная седина на висках, стальной взгляд и плотно сжатые губы, посмотрел на меня и сказал. «Вы, господин Федоров, глава Ярого Воина?» «Да», — кивнул я. «Прошу простить за это недоразумение. От полицейского управления Ярославля и себя лично приношу извинения. Вас немедленно отпустят и снимут все обвинения, а виновные понесут наказание», — продолжил тот, при этом выразительно посмотрев на следователя, который чуть заметно кивнул. «Простите, а вы кто?» — не удержался я от вопроса. «Прокурор области, Мартынов Иван Сергеевич», — представился тот. «Разрешите на пару слов?» — обратился к нему следователь. «Майор, вопрос закрыт», — покачал головой прокурор. «Оформляйте бумаги, это приказ. И прошу вас, не заставляйте меня ждать. Нам всем надо Алексу Григорьевичу спасибо сказать. Прорыв-то ликвидирован». «Понял», — сел на свое место майор и принялся что-то быстро писать. «Мы с господином Федоровым подождем бумаги и его вещи во внутреннем дворе тюрьмы», — произнес Иван Сергеевич, а потом ко мне обратился. «Пойдемте, тут вам делать нечего». «А как насчет действий ваших подчиненных?» — поинтересовался я. «Гм, с непосредственных начальников спрошу. Расследование проведем, виновных накажем», — ответил прокурор. «Честно говоря, мог бы права покачать, выставить какие-нибудь требования, но сказал совершенно другое. Если взыскание делать, то тщательно во всем разобравшись. Каждый заслуживает того, как поступает». «Разумеется», — кивнул прокурор и предложил. «Пойдемте, тут очень душно». Не стал отказываться. Первым направился к двери. «Мы идем тюремными коридорами. Впереди мой бывший конвоир. Он отпирает замки на решетках и ни капли не смущен, что бывший пленник теперь в почете. Мартынов пока не рассказал, что же произошло, заставив его на ночь глядя явиться в тюрьму. Гадать не хочу, вскоре и сам все узнаю». «Курите?» — спросил Мартынов, вытащив из кармана пачку сигарет. «Не имею такой привычки», — покачал головой. «Это правильно», — кивнул тот, вытаскивая сигарету. «Сам давно хочу бросить, да нервы не позволяют». Он вздохнул, а потом попросил. «Не возражаете, если подымлю?» «Нет, травитесь, если есть желание», — хмыкнул я и поспешно добавил. «Шучу, не обращайте внимания. У вас есть дар, и проблемы со здоровьем способны решить. А если что, то целители помогут». «Это точно. Жить и без того вредно», — хмыкнул тот, закуривая. «Мы находимся вдвоем на плацу перед зданием тюрьмы. Всюду камеры, освещение как днем. Честно говоря, тут не намного лучше, чем в кабинете следователя. Магия только тоненьким ручейком наполняет мой источник. Антимагические запреты тут не менее сильны, чем в камере. Так что вас побудило разобраться в моем деле и лично прибыть в тюрьму?» Задал я вопрос. «А вы хладнокровный молодой человек», — одобрительно кивнул Мартынов. «Правильные вопросы задаете». Он глубоко затянулся, задержал дыхание, а потом выпустил струю дыма. «Мне принесли дневные сводки с происшествиями. Прорыв ликвидирован, никто не пострадал. Отличные новости. Правда, почему-то никто не задался вопросом, как так получилось». Он поморщился, словно от зубной боли. «Обо всех возникающих закрытых локациях в городе необходимо сообщать великому князю. Мы с губернатором вечером так и сделали. По видеосвязи доложили. В том числе и то, что посетители ресторана оказались без одежды и ничего не помнили. Романов все выслушал, удивился, что контур исчез, а потом стал задавать вопросы. Он не поверил, что все само рассосалось. Так и сказал. Потребовал уточнить детали. В том числе и никто ли из ликвидаторов к этому руку не приложил. Не случилось ли каких еще недоразумений? Владлен Гаринович взял и брякнул, что арестовали подлеца, ослушавшегося приказа полицейского. «Владлен Гаринович — это губернатор?» — уточнил я. «Да, господин Смирнов недавно на должность заступил», — подтвердил прокурор, а потом продолжил. Великий князь этим эпизодом заинтересовался. Потребовал детали. Мне потребовалось взять паузу в полчаса, а потом самому отдуваться. Оказывается, вы знакомы с Романовым. Он уважительно на меня посмотрел. «Случайно познакомились», — ответил я, чем вызвал скептическую улыбку у прокурора. «Согласен, прозвучало как-то неестественно и фантастически. Как с правителем империи можно случайно познакомиться?» «Думаю, догадываетесь, что дальше произошло», — утвердительно произнес мой собеседник. «Еще раз прошу простить за недоразумение». «Принято», — кивнул прокурору. Усталый Шувалов сдерживает зевки. Бодрый Горов что-то бегло просматривает в интернете. Адъютант великого князя работает на компьютере и косится на настенные часы, стрелки которых вскоре приблизятся к полуночи. Романов редко проводит ночные совещания, но 2 часа назад попросил капитана задержаться и вызвать ответственного за создаваемую школу ликвидаторов и главу СБ империи. «Пришли?» — прозвучал голос великого князя из динамика селектора на столе Игоря Петровича. «Так точно!» — четко ответил тот. «Приглашать?» «Да», — коротко ответил Романов. «Господа, великий князь вас ждет», — объявил капитан гвардии. Илья Яковлевич, продолжая изучать сообщение в смартфоне, встал и направился в кабинет великого князя. Алексей Васильевич поспешил за ним. Оба понятия не имеют о причинах столь позднего вызова. «Присаживайтесь», — указал им Романов на кресло у журнального столика. Когда генерал и глава СБ империи устроились на указанных местах, великий князь спросил, что у нас нового по прорывам? За сутки 20, но не критичные, обошлись без жертв, и большинство уже закрыто или зачищено, — ответил Горов. В одной из деревень местные сами управились, уничтожили 10 крысоподобных существ. Купол исчез, и все вернулось, как раньше. А в Ярославле что произошло? — поинтересовался Романов. «Гм!» — наморщил лоб глава СБ. «Локальный небольшой купол возник. Он сам исчез через 2 часа, если не ошибаюсь». «Интересно», — покивал Иван Андреевич и повернулся к Шувалову. «В какой стадии школы? Численность желающих там обучаться, насколько знаю, превзошла все ожидания». «Работаем», — вздохнул генерал. «Проблема в преподавателях. Есть трудности, но с ними справимся». «Хорошо», — одобрительно сказал великий князь и, не глядя на Горова, произнес. «А вот глава Ярого Воина посетил таки закрытую локацию в Ярославле. А когда вышел оттуда, то был арестован. Интересно, это совпадение?» Глава СБ непроизвольно поежился и мысленно ругнулся. Это какой он допустил промах, раз забыл про парня? Ведь знал, куда тот едет. «Мне не докладывали», — признал очевидно Илья Яковлевич. «Немедленно свяжусь с властями города и все разузнаю». «Не суетись, парня уже должны отпустить», — остановил его великий князь. «Но, господа, вы оба отвечаете за прорывы, а элементарными вещами не интересуетесь. Как так?» Дальше пошел ожидаемый разнос. Романов говорил нелицеприятные вещи, указывая на промахи своих подчиненных. Ни Горов, ни Шувалов не пытались спорить. Видели, что великий князь уже остыл. Вскоре он выслушал обстоятельные доклады, пожелал подчиненным удачи и отпустил их. Сам же задумчиво покрутил в руках сотовый и все же позвонил княжичу. Василий просил сообщить, если Алекс попадет в беду. — Здравствуй, отец, — ответил сын. — Привет, — хмыкнул великий князь. — Слышу, ты наконец-то променял лабораторию на ночной клуб. Празднуешь поступление? Громкую музыку и смех невозможно скрыть. А Василий не собирался этого делать. — Отдыхаем, — честно признался парень. — Развлекаемся. — Ты с Анной Шуваловой? — поинтересовался старший Романов. — Да, — коротко ответил княжич. — Хорошая девушка, — чуть улыбнулся великий князь. — Василий, ты просил сообщить, если Алекс попадет в переделку. — Что с ним? — забеспокоился тот. — Твой друг оказался... Иван Андреевич сделал паузу, а потом продолжил. — В тюрьме. Находится в Ярославле. Но его скоро выпустят. Там случилось недопонимание. Возникла закрытая локация. Твой приятель туда направился, не обратив внимания на запрещающего ему это полицейского. Самое интересное, что ни одного трофея не нашли, а гости и персонал ресторана очнулись в обнаженном виде и ничего не помнят. «Загадка», — задумчиво произнес княжич. «Да, соглашусь, все очень странно», — произнес Романов, до жути не любивший, когда что-то непонятно. «Думаю, съезжу в Ярославль. Посмотрю город, давно хотел», — сказал Василий. «Тебе по статусу положено знать, как живут люди», — чуть улыбнулся великий князь. На этом они попрощались. Княжич не обратил внимания на повисшую на его плечах блондинку, которая от такого отношения надула губки. «Вась, ты чё такой задумчивый?» — прошептала Анна на ухо своего молодого человека. «А не хочешь ли прокатиться до города Ярославля?» — ответил ей тот. «Чё там делать?» — искренне изумилась Шувалова. «С Алексом пообщаться?» — хмыкнул молодой Романов. «Он опять куда-то влип», — констатировала Анна, а потом спросила. «Кого-нибудь еще с собой позовем?» Она кивнула в сторону персонального кабинета в ночном клубе. Княжна как раз в их сторону внимательно смотрела и не слушала, что ей вещает брат подруги. Оксанка же в этот момент хихикала над шуткой Игоря Смирнова, который пришел со Смолиной, а внимание отдает дочери Горова. В их компании еще Иван Сурков затесался. Так что была возможность образовать пары, но что-то не сложилось. Анастасия и явно к Петру Горову ничего не испытывает, а Виктория и вовсе скучает. «Зачем?» — обнял подругу Василий. «Представь, ночь, скорость, и мы вдвоем». «Ага, в шикарном джипе, который мощно урчит мотором», — продолжила Анна. «Чёрт ты за рулем!» Она не удержалась и куснула княжича за мочку уха. «Ты чё задумала?» — посмотрел на подругу Василий. «Всё-то тебе расскажи, увидишь», — хихикнула та, а потом спросила. «От друзей уйдем, не прощаясь? Или что-то придумаем?» «У тебя разболелась голова, и я предложил прогуляться», — ответил Василий. Уже через 10 минут они покинули ночной клуб, а вскоре выехали на ночное шоссе. Анна лукаво улыбается. Уже изучила маршрут и знает, где находятся придорожные гостиницы. В ее планы не входит всю ночь ехать. А с Алексом ничего не случится. Она в этом на 100% уверена. Прохладно ночью. Ни такси, ни общественного транспорта. А на выходе из тюремных ворот меня никто не встретил. Где вереница машин, радостные вопли дождавшихся друзей и преданной подруги? «Я же освободился!» Нет никого. А еще стал накрапывать мелкий дождик. «И никто-то обо мне не позаботится, не вспомнит», — хмыкнул я себе под нос, а потом подставил лицо к падающим с неба каплям. Глубоко вздохнул, стараясь ощутить воздух свободы. Действительно, тут пахнет и дышится свободно. Не то, что в стенах тюрьмы. Правда, этому есть объяснение. Магия вернулась в полном объеме. Источник стремительно наполняется. Лечебное заклинание на себя наложил, а потом еще и бодрости добавил. Честно говоря, лучше бы теплый защитный контур создал. Да, сил на него уже почти не осталось. Хотел позвонить Катьке, да не стал ее беспокоить. Скоро сам все узнаю. До дома тут минут 50 быстрым шагом. Заодно и спокойно подумаю о случившихся событиях. Понятно, что лорд-демон пригласил свою пассию в ресторан, чтобы покушать не только человеческие блюда, но и напиться жизненной энергией. Думаю, мне сильно повезло, что они были не голодны, а Гайлия еще и зуб на ухажера имела. Тем не менее, Сури решил произвести на нее впечатление и, похоже, преуспел. Но дрался он в полную силу, не поддавался, если не считать, что в какой-то момент решил не обращаться к своей магии. Сделал из себя жертву, которая пострадала, но в итоге почти победила, хмыкнул я, трезво оценив свои шансы и ход драки. Да, это не был бой. Адские псы не приняли участие в заварушке, да и демонесса не так проста. Если бы еще сумел выстоять против Сурия, что далеко не факт, то уже против всех их не имел ни единого шанса. С этим понятно. А вот то, что высокородный приходит в этот мир как к себе домой – беда. Про такие артефакты слышать не приходилось. Хотя, если вспомнить случай на границе, когда демон-юнец тренировал свою свору, то это обыденность. Раньше о таком не упоминалось. Значит, демоны нашли способ регулировать не только сам переход, но и локацию. А еще размер площади, оказавшийся под куполом. Замедлил я шаг. Чем больше размышляю, тем меньше это нравится. Если принять за основу, что изначально происходили случайные переходы, в которых оказывалась нечисть, а потом пошли усовершенствования, то это похоже на эксперименты. Правда, встречался с тем, что артефакты перехода напоминали природное происхождение, словно сама магия этому способствовала. В этом нет сомнений. В том числе с теми же шипастыми змеями. Так дело наверняка обстояло. Да и во многих других закрытых локациях встречал. Еще в старом мире. Да, есть от чего задуматься. Василию расскажу. Охри и сам над этой загадкой голову буду ломать. Тем не менее, зачищать локации необходимо. И как ни печально, понимать, что высшие демоны сильны. Впрочем, имея нормальную экипировку, оружие и полностью восстановив былые навыки, то Сурия и его свору уничтожил. В этом не сомневаюсь. Про демонессу речь не веду. Женскими особами этой расы не сталкивался. Они способны преподнести сюрприз. «О, уже и пришел!» — обрадовался я, увидев стоящий перед забором свой джип. В доме хлопнула дверь, и ко мне с гневным мявом бросился ловец, за которым поспешно выбежала Катерина. —